Глава 6. И каково было удивление Ани, когда Игорь пригласил ее на свидание буквально через пару дней. Когда сотовый разразился звонком, а на экране высветился незнакомый номер, она без всякой мысли нажала ответить и произнесла несколько резко: «Алло!», потому что рубилась в приставку, и до победы оставался один шаг. «Добрый вечер, Анна». Этот голос она узнает из тысячи. Нет, из миллиона. Губы сами растянулись в широкой улыбке, сердце застучало быстро-быстро. Конечно, приставка тут же была забыта. «Добрый, Игорь», — как можно томнее попыталась произнести. «Неожиданно. А как узнали мой номер?» «Я бы хотел оставить это в тайне». В интонациях мужчины проскальзывали мурлыкающие нотки. «И раз я узнал эту большую тайну, может, перейдем на «ты»?» — с улыбкой сказал он. «Согласна». Девушка улеглась на кровать и счастливым взглядом уставилась в потолок. «Вот и отлично!» — весело отозвался Игорь. «Итак, что делаешь сегодня вечером? На улице чудесная погода». Аня задумалась. «Ну не говорит же, что никак новый уровень пройти не может». А в мозгу яркой вспышкой полыхнула мысль. «Он зовет меня на свидание! Свидание!» Кое-как собравшись, ответила. «Запланированные на сегодня дела я уже закончила», стараясь не выдать своей радости. «Тогда приглашаю в парк кормить белок». На этом сердце окончательно решило выскочить из груди. «Откуда тебя можно забрать и через сколько?» «Черт, черт, черт, да тут весь двор в курсе будет», подумалась панически. «А давай я сама приеду, часика через два примерно». А мысли уже были только о наряде. «Хорошо». Игорь не высказал претензий. Договорившись о месте и времени, Аня метнулась наводить марафет. Вот сегодня она не будет выглядеть как малолетнее чучело, а будет похожа на молодую красивую девушку. Благо родители домой снова вернутся ночью. Дети выросли, и Мельниковы-старшие либо работали допоздна, либо устраивали себе романтические вечера. Держать отпрысков в ежовых рукавицах было не в их правилах, но сын и дочь никогда не злоупотребляли, потому что папа либерален и справедлив, но весьма изобретателен в плане наказания. А снова мыть подъезд или работать курьером очень не хотелось. Маму же просто расстраивать не хотели. «Вот бы отдельную квартиру», — вздохнула Аня, оценивающе глядя на свое отражение. «Вон, Вадя отселился и распрекрасно себе живет. Эх, на 18 ни квартиры не подарили, ни машины». Но долго расстраиваться по этому поводу было невозможно, поскольку не хотелось заставлять принца ждать. Как раз успела закончить наряжаться, когда позвонили из службы такси, что машина у подъезда. Игорь уже ждал в условленном месте. Девушка сразу не стала подходить. Полюбовалась издали высоким спортивным парнем, одетым в черное. «Это вам не одногруппники и сокурсники, это просто... ух!» Она уже предвкушала первый поцелуй. «Уж он-то наверняка умеет!» — трепетало девичье сердечко. «А вот и я!» — подошла к парню и широко улыбнулась. «И не опоздала!» В ответ улыбнулся Игорь. «Не люблю непунктуальных людей», — ответила Аня. «И ведь не соврала. А поздунов она очень не любит. А что, сама иногда этим грешит? Ну, это только если по утрам». Это было волшебное свидание. Игорь мало того, что был красавчиком, так оказался еще и отличным собеседником. Умный, начитанный, интересный. И да, она не ошиблась. Парень прилично зарабатывал. Не как Вадик, но все-таки весьма достойно. В кино они не пошли, расположились в любимой Анькиной пиццерии. Несколько часов пролетели, как один миг. Девушка и до утра согласна была бы гулять, но ее рыцарю в черном завтра на работу. «Вызвать такси?» — спросил неожиданно Игорь. «Такси?» — непонимающе захлопала глазами Аня. «Уже поздно, а мотоцикл у меня громкий. Все к окнам прилипнут», — пояснил он. «Ах, да, действительно, лучше такси», — вздохнула Мельникова. «Я сама, не беспокойся». Ну да, ужин он оплатил, а пара сотен на такси ее не разорят. Ограничение в карманных деньгах у нее весьма туманное. И тут же осознала второе разочарование этого вечера. Помимо того, что на мотоцикле, прижимаясь к сильной спине, она домой не поедет, Игорь ее ни разу не поцеловал, даже в щеку. Идеальный вечер заканчивался как-то не так. Открыв заднюю дверь подъехавшего такси, Игорь помог сесть Ане и лишь потом поцеловал в первый раз. Ну как поцеловал? Мягко прижался к губам в коротком поцелуе и прошептал: «До встречи». Всю дорогу до дома девушка ощущала это мимолетное прикосновение на губах. Пыталась удержать мгновение подольше. в самом радужном настроении завалилась в постель, надеясь во сне увидеть его. Но сон не шел, потому что в голове сами собой стали складываться розовые картинки в обрамлении белых облаков о совместном будущем. Игорь же, проводив взглядом отъехавшую машину, набрал друга. «Привет, скелетон, чем занят?» «Пиво? Отлично. У тебя?» Выслушав ответ, отрывисто бросил. «Скоро буду». «Где был, где был? Дуру одну влюбленную выгуливал». В ответ на фразу собеседник расхохотался. «Обижаешь, братан, я таких на раз определяю». Довольный собой, завершил звонок и сел на мотоцикл. Вскоре в ночи раздался рев мощного мотора. Минут 20 быстрой езды по полупустым улицам города, и он уже останавливается во дворе друга, с которым знаком с детского сада. Сначала подрались за игрушки, как водится, и вот уже столько лет друзья, почти братья. «Череп пригромыхал!» — заржал Иван Скелетон. «Это ты костями громыхаешь, не зря же скелетон!» — ответно поддел Игорь. «Хотя сейчас ты довольно упитан». «Так пиво считай, жидкий хлеб!» — довольный Иван отсулетовал банкой. «Не стесняйся!» — гостеприимно махнул рукой в сторону холодильника. «Чё, как оно?» — и масляно улыбнулся. «Ничего так, конфетка. Надоели, видать, хорошие мальчики. Вот и запало на таинственного байкера». Как-то недобро ухмыльнулся череп. «Брательник у девочки правильный. И кулаки большие». «Ну так брось!» Иван не понимал, зачем столько возни. «Не боишься по морде?» «Нет, это же адреналин, азарт. Сегодня было первое типа свидания. Думаю, к третьему уже завалю ее». Цинично закончил Игорь. «Не, братуха, тебе надо было кликуху штопор дать, а не череп!» — заржал Иван. «И чего они на тебя ведутся?» «А чего бы и нет. Внешность нормальная, воспитание тоже. И вообще, девушки любят комплименты. Ну и мотоцикл не последнюю роль играет». Вольготно развалившись в кресле, Игорь с удовольствием пил пиво. «Это своего рода охота — развести хорошую девочку, вскружить голову. Осечки бывают, но редко». «И все равно не понимаю, чего ты на девственниц именно охотишься?» Ему на самом деле было любопытно. «Ну, кто-то же должен быть первым». Подмигнув, череп отпил пиво. А вот Аня уже который день пребывала в прекрасном настроении, окунувшись в первую любовь с головой. И если бы не сессия, то вообще ничего бы не омрачало ее жизненный путь. Тайные свидания, на которые приходилось сбегать, скрываясь от брата и родителей, только добавляли остроты ощущений. Игорь просто не хотел выставлять их отношения на показ и говорил, что после двух встреч знакомится с родными рано. Вдруг у них ничего не получится. Девушка боялась, что на втором свидании они снова не будут целоваться, хотя очень хотелось узнать, как это, по-взрослому. Но переживания были напрасны. Первый нормальный поцелуй не разочаровал. Это вам не ровесники, которые только хвастаться гораздо, а парень, знающий в этом толк. Пока мозг отключился, а сознание где-то плавало, думать совершенно не хотелось. Даже когда мужские руки накрыли грудь, и не через футболку. «Игорь!» — попыталась достучаться до парня Аня, уперев руки ему в грудь. «Мы же в парке!» «Уже темно, никто не увидит», — прошептал он, обжигая горячим дыханием кожу шеи. «Ты же такая смелая, неужели стесняешься?» Он понимал, почему девушка так реагирует, но месяцами ждать, пока созреть, не собирался. Максимум неделя. А потом это, как и остальные до нее, останется лишь галочкой в памяти. Между выгулами вот таких ромашек он встречался с девицами постарше, опытными, умелыми, знающими правила игры. Цинично? Ну, у каждого свое хобби. А эти наивные дурочки такие милые. На четвертом свидании они не гуляли по городу и не ходили в кино. Игорь привез ее к себе, пока родители уехали на неделю на дачу. «Ну, вот тут я и живу». Он провел экскурсию по стандартной трешке. «Чаю хочешь?» «Да», — кивнула Аня. «А я вот хочу, но не чаю». Горячий взгляд прошелся по девичьей фигурке, став тяжелым и темным. Анька покраснела, с трудом сглотнула. «Что-то как-то быстро, она еще не готова к такому». «Игорь, я...» Промямлила, не зная, как сказать. «Что ты?» И тут же лицо его просветлело, озарившись яркой улыбкой. «Не может быть!» «Ну, так получилось». Она старалась не смотреть на парня. «Если не хочешь, вызовем такси». Игорь делал вид, будто оставляет выбор за ней, сам же подталкивал в нужном направлении. «Нет, я не хочу домой». Аня была полна решимости дойти до конца. «Все давно уже занимаются этим. Одна она, как дурочка, из-за брата в отстающих. И сделает она это не наспех, как большинство знакомых, а очень даже романтично и с парнем, которого любит. А потом попозже познакомит его с родителями, они будут официальной парой». Все решив, она шагнула к Игорю и поцеловала так, как научилась. Через полчаса он пошел покурить на балкон, коротко чмокнув ее в кончик носа и бросив «одевайся». Закралось сомнение, что должно было быть немного не так. Наверное, хотелось объятий и еще понежиться на постели, а не тут же натягивать на себя одежду. Немного саднило, но не более того. Ни разрывающей боли, ни эйфории. Лишь небольшое разочарование, хотя Игорь утверждал, что все было чудесно. «В следующий раз тебе будет намного лучше», — сказал, когда снова вернулся в комнату. Только не уточнил, что следующий раз уже будет не с ним. Аня улыбнулась. «В следующий так в следующий. Она не будет стесняться уже и будет вести себя свободнее, как девушки из некоторых фильмов. Они с Машкой много интересного посмотрели, но, так сказать, вживую, когда увидела, немного растерялась». «Аня, прости, работы много». Игорь включил компьютер. «Давай такси вызову». «Нет, я сама. Тем более сейчас это уже из сотового можно сделать». Привычно набрав номер, сказала оператору, откуда и куда едет. «Прости, на самом деле на работе завал». Коротко чмокнув ее на прощание, парень закрыл входную дверь. Аня не хотела быть навязчивой и липучей, как подружки брата. Нет, она будет выгодно отличаться от таких девиц независимостью и самостоятельностью. А следующий раз не застанет врасплох. Но не могут же абсолютно все врать, что занятие любовью — это прекрасно.